усмехнулась Пин-Эр, а затем, обращаясь к Тань-Чунь, с улыбкой продолжала. «Ведь вы знаете, что у второй госпожи много дел. Разве она может усмотреть за всеми? Нельзя ручаться, что она никогда не делает ошибок. Недаром говорят, виднее тому, кто смотрит со стороны. Вы сами долго были посторонней наблюдательницей, и поэтому сейчас видите, что где нужно убавить или прибавить. Надо только, чтобы это было выгодно для второй госпожи и не шло в ущерб добрым отношениям между вами». Не успела она эти слова произнести, как Ливань и Бао Чай воскликнули. «Как мила Пин-Эр! Неудивительно, что Фэнзе ее любит. Собственно говоря, мы до сих пор не думали, что можно что-то прибавить или убавить. А сейчас, когда выслушали тебя, вспомнили о двух вопросах, которые нужно обсудить. Благодарим тебя за твои слова». А я-то была совсем вышла из себя и хотела сорвать злость на ее госпоже, воскликнула Тань-Чунь. Но тут она явилась, дала умный совет, так что я даже растерялась и не знаю, что делать. Тань-Чунь позвала служанку, которой Пин-Эр только что велела подождать, и спросила ее. «Как расходуются деньги, которые ежегодно платят в школу за Дзя Хуаня и Дзя Ланя?» «Те 8 лян серебра, которые платят в школу за каждого из них, идут на приобретение кистей, бумаги, туши и всего прочего», — ответила женщина. «Но ведь деньги на детей выдаются матерям», — сказала Тань-Чунь. «2 ляна получает наложница Джао за Дзя Хуаня, а за Бао Юя все получает Сижень. Деньги за Дзяланя тоже получает его мать. Неужели еще в школу платят по 8 лян, и они все ходят в школу ради этих 8 лян? Отныне эти расходы отменяются. Пин-Эр, пойди и скажи своей госпоже, что эти расходы излишни, и надо их упразднить». «Давно уже следовало отменить, барышня», — подтвердила Пин-Эр. «Еще в прошлом году нашей госпоже Фэнзе говорили, что надо их отменить, но она была слишком занята и позабыла об этом». Женщина-служанка не осмелилась возражать, а только кивнула головой и удалилась. Вскоре женщины-служанки из сада роскошных зрелищ принесли короб с пищей. Ши Шу и Су Юнь поставили перед Ливань и Тань-Чунь небольшой столик, на котором Пин-Эр расставила кушанье. «Если тебе нечего нам больше сказать, можешь идти и заниматься своими делами», — разрешила ей Тань-Чунь. «Чего тебе вздумалось еще хлопотать здесь?» «Я сейчас свободна», — возразила Пин-Эр. «Госпожа моя послала меня с поручением к вам и, кроме того, велела вам помочь». «А почему не принесли ничего для барышни Бао Чай, чтобы она обедала вместе с нами?» — спросила Тань-Чунь. Девочки-служанки бросились на террасу и передали другим служанкам. «Барышня Бао Чай будет обедать здесь, пусть принесут ее обед». «Не беспокойте людей, они заняты более важными делами», — громко крикнула девочкам Тань-Чунь. «Вы что, глупые? Не знаете, кого посылать за едой или за чаем? Пин-Эр стоит без дела, пусть она сходит». Пин-Эр почтительно поддакнула и вышла. Однако у дверей ее задержали служанки и потихоньку шепнули. «Зачем вам самой ходить? Мы уже послали туда служанку». Они шелковым платком смахнули пыль со ступеньки крыльца и предложили Пин-Эр: «Присядьте, погрейтесь на солнышке. Вам пришлось долго стоять, и вы, наверное, утомились». Пин-Эр села на ступеньку. Тотчас две другие женщины принесли из чайной небольшой матрац, разослали его на крыльце и обратились к Пин-Эр. «Барышня, каменные ступеньки очень холодны. Садитесь на матрац, на нем и чище, и удобнее.